Крещение детей в Грузии. Традиции, обряды и значения. Крещение в Грузии — это священное таинство, которое сочетает в себе глубокий духовный смысл и вековые традиции. Этот обряд символизирует начало духовного пути ребенка и объединяет поколения в вере и любви. Когда проводится крещение? Согласно православной традиции, ребенка крестят на 40-й день после рождения, в память о библейском очищении матери и благословении младенца. Однако семья, в зависимости от обстоятельств, может выбрать другой день. Роль крестных родителей. Крестные родители становятся духовными наставниками ребенка, помогая ему расти в вере и поддерживая в трудные моменты. Чаще всего крестными становятся близкие друзья или родственники семьи, которые были свидетелями на свадьбе. Важно, чтобы крестные были православными христианами и не состояли в браке друг с другом. Их участие подчеркивает значимость духовной поддержки в жизни ребенка. Духовное имя. В день крещения ребенку дают имя святого, который становится его небесным покровителем. Это имя выбирают родители или крестные, вдохновляя житиями святых и значением их подвига. Католикос-патриарх как крестный отец. Особенность грузинской православной традиции — массовое крещение детей, которое с 2008 года проводит католикос-патриарх всей Грузии Илия II. Он становится крестным отцом каждого третьего и последующего ребенка в семье, поддерживая тем самым многодетные семьи и поощряя рождаемость. В день обряда, проходящего в одном из главных храмов страны, патриарх лично благословляет каждого ребенка и его родителей. Этот момент становится для семьи особым событием, связывающим ее с духовным лидером страны. Сегодня католикос-патриарх является крестным отцом уже более 50 тысяч детей. Символика обряда. Крещение проводится в православной церкви и сопровождается сохранившимися с древних времен ритуалами, наполненными глубоким смыслом. Главный момент обряда — тройное погружение ребенка в купель со святой водой, символизирующее очищение от первородного греха и духовное рождение. После этого священник надевает на ребенка крест, знак веры и защиты на всю жизнь. Этот крест часто становится семейной реликвией и передается из поколения в поколение.